Никто и моргнуть не успел, как уже крик несчастного Хидики стал удаляться в направлении асфальта. Потом был далекий шмяк, звон разбитого стекла и вой сработавшей сигнализации какого-то автомобиля, которому, видимо, не повезло встретиться с набравшим приличную скорость телом. «А что вы хотели?» 16 этаж, у Яшида Групп большое офисное здание, хотя, моргнуть присутствующая охрана, да и сам Шенген, не успели еще и потому, что перед каждым глазом, каждого из них повисло по толстой металлической игле, готовой тут же войти им под череп при первом же движении. «Ну а что, я один, что ли, развлекаться буду?» Эрик тоже решил поучаствовать. Тем временем, я вынул платок из кармана и старательно вытер им руки, неспешно подходя к замершему Яшиде. «Теперь Марика снова свободна», – пожал плечами я, констатируя очевидное. «А если на языке денег, уже совсем не так борзо, как в начале разговора», – уточнил Шенген, не отводящий взгляда от игл, висящих в воздухе, в сантиметре от его глаз. «Эрик», – дернул щекой я. Тот меня понял, и иглы отплыли от людей на пару метров, дав им возможность перевести дыхание и сглотнуть застрявшие в горле комки. «Расслабиться», правда, у них не получилось. Иглы ведь продолжали висеть в воздухе, смущая и нервируя. «На языке денег. Мы с братом владеем контрольным пакетом акций Stark Industries». «Слышал о такой?» «Слышал», — кивнул Яшида, в раз заинтересовавшись. «Еще как слышал. Транснациональная корпорация, монополисты сферы техники. Stark Industries может заключить партнерское соглашение с Яшида Групп, через вас расширив свой бизнес в Японии. Интересует?» «Да», кивнул Шенген, окончательно успокаиваясь. «А что сам жених?» «Жених, голодранец, не стал скрывать я». Логан набычился, но возражать не стал, ведь, в конце концов, так оно и есть. Ничего своего, кроме крутого Харли, стоящего сейчас в гараже пансионата Ксавьера, у него и нет. Ни жилья, ни счетов в банке, только зарплата физрука у того же Ксавьера. Но он наш друг. Но партнерство со Stark Industries, достаточный выкуп за невесту, пожалуй, подумав, согласился Шенген. «А зятя можешь потом к делу приставить, рука у него тяжелая, в Кудзурю такой пригодится». «Посмотрим», — оценивающе окинул взглядом Логана он. «Что с соглашением?» «Эрик, звони Говарду, пусть летит сюда, проконтролируешь, чтобы они договорились». Повернулся к брату я, тот с кривой улыбкой кивнул, а иглы снова скрылись в его одежде. «Стив», — повернулся к Кэпу я, тот был хмур и мрачен, но ничего не сказал. «А что с Хидеки и полицией?» — уточнила Николь. «А что с Хидеки?» — обвел я взглядом присутствующих. «Он ведь сам выпрыгнул, разве нет?» И как-то под моим взглядом желающих выдвинуть иную версию событий не нашлось. «Вот и отлично», — кивнул я. «Дальше сами, я в Дадзё». Глава 65. Стоять и чесать репу, глядя на неожиданный результат своих действий. Сколько раз уже такое со мной было, и не посчитаешь. Говорят, мудрость приходит с возрастом, но, видимо, ко мне возраст приходит один. Машина, на которую упало отправленное мной в полет тело, оказалась нашей, той самой премиум-тачкой, на которой мы сюда приехали. Ровно посередине ее крыши распластался в живописной позе труп правителя Мадрипура, промяв ее и заставив повылетать разбитые вдребезги тонированные стекла из окон по всему кругу. 16 этаж, не шутка. Рядом со мной стоял и точно так же чесал репу водитель, и выглядел он как Клинт Бартон, только очень-очень молодой, буквально, мальчишка еще, лет 18, не больше. А вокруг начинал собираться народ, слышались полицейские сирены. Я опустил от затылка руку, воровато оглянулся по сторонам, сунул руки в карманы, сделал вид, что вовсе тут не при делах, тихонько двинул оттуда, пока Николь не спустилась, неторопливо до ближайшего угла, а дальше, чуть ли не бегом к ближайшей стоянке такси, благо стянуть в той толпе зевак, что начинало собираться возле машины, пару кошельков не составило большого труда. «Ну а что, мои честные баксы остались в гостинице. Как-то я не подумал, что в нынешней поездке мне может пригодиться наличка, а тут такой форс-мажор, ну, а сноровка есть, да и навыки надо иногда тренировать, чтоб пальчики не забывали, да, и все же я был прав. Распутин буквально загорелся айкидо, он влюбился в него с первого шага на татами. По его взгляду я понял, это истинная страсть. Парень нашел себя, а я нашел нового главу Федерации айкидо Айкикой Советского Союза. И пофиг, что у него нет даже начального шестого кю по этому виду би. Подобная мелочь не имеет для меня решительно никакого значения. Главное — страсть. И в Петьке эта страсть есть. а значит главой федерации ему быть, а пояса ерунда. Оставлю его в Хомбу Дадзё на год с приказом командования, и пусть только попробует вернуться в Союз через этот год без первого дана. В Танабе я летал один, если не считать Наташу. Без ее сопровождения, ее и еще одного парнишки из японской госбезопасности, мне было не разрешено перемещаться по стране. Об этом мне сообщили вечером того дня, когда Курахаги не научился летать. Дело, конечно, закрыли, так как Шенген, Якудза, а они ссор из избы не выносят и с фараонами не сотрудничают. Все свидетели в один голос заявили, что у бедного Хидики случился нервный приступ, перешедший во временное помешательство, которое закончилось тем, что он разрыдался, как девочка, разбежался, протаранил своим лбом окно и полетел вниз с 16-го этажа. С чего произошло помешательство? Невеста разорвала помолвку и ушла к другому, а он ее так любил, бедный, несчастный Хидеки, тонкая, чувствующая натура. Но Наташа сказала, что ее попросили ни на шаг не отходить от меня, чтобы поберечь нервы подобных натур. Новые скандалы с моим участием ни Японии, ни Союзу не нужны, а то, что моя одухотворенная интеллигентная рожа, если оставить ее без присмотра, может довести до нервного срыва еще парочку тонких, чувствительных натур, почему-то никто даже не засомневался. Даже обидно как-то стало. Я ж не зверь какой, на людей не бросаюсь просто так. Вообще, если бы этот Хидики был гражданином Японии, то дело могло так быстро и не закончиться, но он не был. А правитель Мадрипура пиратского острова государства досрать на него хотели, что в Японии, что в Союзе. Одним бандитом меньше. Там вон уже через полчаса после происшествия, новый правитель объявился. Та самая дамочка, что на сватовстве присутствовала. Офелия Саркисин, кажется, если ничего не путаю. Ее еще гадюкой за глаза называют. Не суть, в общем. Но меня все равно вежливо попросили так больше не делать. И без сопровождающих не ходить. Хотя, был один человек, который не так легко отнесся к этому происшествию. И этот человек... Стив Роджерс. Но на его тяжелый осуждающий взгляд я ответил своим и спросил, а что ты вообще знаешь о Хидеки Курахаге и о Мадрипуре, и, если судить по слегка изменившемуся выражению его лица и появившейся задумчивости в глазах, то ничего он не знает ни об одном, ни о другом. Тогда я добавил, узнай, у Фьюри. Собственно, на этом наш разговор завершился. В тот день, на следующий, я летел в Танабе на частном самолете Старка в сопровождении Наташи и Тацуми, так звали сопровождающего от японской стороны. К могиле Марихая я ходил один. Сопровождающих уговаривать оставить меня не пришлось. Хватило одного долгого тяжелого взгляда, чтобы они, быстро посоветовавшись, пришли к выводу, что уж на кладбище-то пугаться меня точно некому, и, что лучше они подождут внизу. Я просидел там, до самого вечера, просто сидел на лавочке и молчал. На самом деле, мне нечего было сказать учителю, мне просто его не хватало. Рядом с ним было так спокойно, нет, спокойствие, это не то, не то, что ощущалось рядом со сенсеем. Временами этот седовласый ребенок умудрялся выводить из равновесия кого угодно своими выходками, но рядом с ним было светло, да, светло, пожалуй, именно так, да, с ним было светло, и сам он был светом, ярким, задорным, не оставляющим равнодушным, обжигающим и ласково согревающим одновременно. Мне этого не хватает, странно, миры разные, а могила Асенсея и щемящее чувство, что наполняет душу возле нее, наполняя легкой грустью и вызывая улыбку одновременно, такие же. Интересно, когда я приду на это место через 100 лет, оно изменится, это чувство, а через 200, назад я шел тихий и молчаливый, оно и так-то я не слишком разговорчив, а тут и вовсе. Вы знали его, Виктор Иванович? Следующим утром, в самолете, который летел на Окинаву, все же спросила у меня Наташа. Она сидела в соседнем со мной кресле, тогда как Тацуми расположился в противоположном конце салона и смотрел в иллюминатор. «Знал», — ответил я и тяжело вздохнул. «18 лет. Я знал его 18 лет. Каждая секунда того времени бесценна». «18», — медленно повторила Наташа. «А сколько вам? Сколько вам лет, Виктор Иванович? Если не секрет, ты же видела мой паспорт», — пожал я плечами. «Дата рождения там верная. Плюс-минус год. Так что 217 вроде бы. А тебе?» 29, сказала она, потом замялась, но все же спросила, а каково это жить долго? Долго, не знаю, мне всего лишь 217, улыбнулся я. Наташа сердито вздохнула, Помолчала. А если серьезно, решила не отступить она. Я серьезно. Моей жене несколько тысяч, вот это вот долго. А мои 200 ни о чем, не думай об этом. Просто живи. Помолчали. А зачем вы это сделали, Виктор Иванович? Зачем сделали нас такими? Тихо задала вопрос Романова. Вопрос, который, видимо, очень давно ее беспокоил. А остальные ребята знают? Задал свой встречный. Нет, у них нет допуска. Только я, так как была на той вашей встрече. Зачем? Повторил ее вопрос и вздохнул. Другу пообещал. Перед его смертью. Другу. Авраам Эрскин. Мой друг. Он придумал эту сыворотку и эту диету. Глядя на облака, проплывающие внизу, за иллюминатором, проговорил я. Он очень хотел подарить свою работу людям. Всем людям. На всей земле. Я подарил. Но ведь союз, не вся земля, союз, начало. Год-два и диета Эрскина вырвется за его границы. Такой секрет не удержать вечно. Особенно, после Олимпиады. Только поэтому, с какой-то странной интонацией спросила она. Да, ответил ей. Только поэтому. Никаких сверхцелей. Я простой человек. Пообещал, сделал. Но как же тогда ответственность? И Экзюпери, вскинула брови Наташа. То, о чем вы говорили с Иосифом Виссарионовичем. Наломал дров, бери ответственность. Снова пожал плечами я. Если не успел спрятаться. Так просто. Снова со странной интонацией спросила она. Да, ответил ей. Люблю, когда просто. А зачем вам на Окинаву? После 10 минут молчания спросила она. На могилу сенсея. Но вы же только что, у меня был не один сенсей. За 200-то лет, на этом разговор как-то сам собой и затих. Их могилы не в одном месте. Глава 66. Окинава. Бывшее княжество Рюкю. Особое место в Японии. История этих островов очень сильно отличается от известной мне в мире Васи сенсея. И отличия эти начинаются с моего прибытия туда в 1807 году. Окинава – это самый крупный остров архипелага Рюкю, состоящего из 160 островов, 48 из которых обитаемы. Интересное географическое положение между Тайванем, Китаем и собственно японскими островами сделало его важным перевалочным пунктом, а после и маленькой торговой империей, которая вела дела с Китаем, Тайванем, Японией и даже Филиппинами, соответственно, богатела. А богатство всегда вызывает зависть жадных соседей, и Япония успела первой. В 1609 году южно-японский клан Сацума, используя надуманный предлог из разрешения императора, двинул войска из более, чем 3000 самураев на 100 кораблях, с пушками на вооружении на княжество Рюкю, разбил местное ополчение, разграбил накопленные сокровища и оккупировал острова, но присоединять Рюкю к Японии не стал. Надо пояснить этот нюанс. Дело в том, что Япония того времени уже крепко стояла на своей идиотской политике изоляционизма. Торговля ни с Китаем, ни с Тайванем, ни с кем еще не велась. Исключение составляли только европейцы, но с теми хрен поспоришь, когда они приплывают на своих вооруженных до зубов галеонах. Попробуй с такими не поторгуй, бесплатно возьмут. Торговля не велась Японией, а Рюкю – не Япония. Рюкю – вообще официальный данник Китая. И Рюкю торговать с Китаем можно японскими товарами, которые туда везут Сацума. Такое вот проявление типичной японской хитрожопости, когда вместо простого решения ищется сложный и хитрый обходной путь. Но это политика. И местным жителям на политику положить большой и толстый морской огурец, а вот на оккупацию совсем даже не положить. Тем более, настолько жесткую, какую устроила Япония. Японцы вообще парни отмороженные. Причем, наглухо. Жизнь человеческая ими не ценится от слова совсем. Так есть сейчас, и так было в течение всей ее истории. В общем, по декретам Сацума рюкюстцам было не только носить и применять оружие, им было запрещено им даже владеть и иметь его. Также было запрещено изучать какие бы то ни было боевые искусства под угрозой смертной казни. При том, что официальные японские законы той эпохи гласили, если лицо низшего сословия, такое как горожанин или крестьянин, будет виновно в оскорблении самурая речью или грубым поведением, его следует тут же зарубить. Также было введено понятие «тамисигири» – «проба меча», дающие право опробовать меч на голове любого простолюдина. И это уж не говоря о совершенно грабительских налогах. Понятно, что жить хочется всем, и терпеть к себе такое отношение не будет никто. Но армии нет, она уничтожена. Но сопротивление есть. И все сопротивление ушло в подполье и партизанщину. На долгие столетия. Собственно, именно в подполье, в условиях максимальной скрытности и секретности, Там на Окинаве за эти сотни лет борьбы безоружного крестьянства против вооруженных мечами, а зачастую и португальскими мушкетами, захватчиков, зародилось и сформировалось собственное и весьма мощное боевое искусство, названное просто Те, а позднее Окинава Те. В 1807, когда я на Окинаву прибыл, это уже была грозная и отточенная боевая система, в которой во главу угла ставился кардинальный принцип «Иккенхиссацу» – убить одним ударом. И он работал. Помню, как трудно было пробиться в подполье, завоевать доверие местных и набиться в ученики к одному из мастеров. Сколько японских самураев ради этого полегло от моей руки. Ну, не суть это важно. Собственно, до этого самого момента история здешняя и история мира Васисинсия совпадают. А вот дальше. Саблезуб – это очень мощная боевая единица. Саблезуб-партизан – вообще кошмар оккупанта. А саблезуб-партизан – под руководством радикально-патриотичного наставника, оттачивающий на оккупантах изучаемые приемы и удары Окинава-Те. В общем, уже в 1817 году, дабы как-то разрешить ситуацию и не потерять лицо, император признал Окинаву составной частью Японии с подтверждением всех гражданских прав ее населением. То есть, оккупация и дискриминация официально закончилась. Эдикты Сацумы перестали действовать. Налоги уравнялись с остальными областями империи, а торговля продолжилась, так как рюкюсцы плевать хотели на политику изоляционизма Японии, и сил принудить их к соблюдению этой политики у императора просто не было. В мире Васисинсия признание Окинавы частью Японии произошло лишь в 1875 году, почти на 60 лет позже. Второе серьезное отличие – в битве за Окинаву. В 1945-м Окинава американцами так и не была взята. Япония капитулировала раньше, и военной базы американцев на этом архипелаге так и не появилась. Свою базу США поставила дальше, на острове Якусима, уже за пределами Рюкю. Самолет Старка, со мной на борту, приземлился в аэропорту Наха, столичного города Окинавы. Здесь мы отметились, пообедали в местном ресторанчике и полетели дальше в аэропорт Кумедзима, на одноименном острове к западу от основного острова Окинава. Именно на этом острове провел свои последние годы жизни мой мастер, мастер Сотома, Виктор Иванович, решилась на вопрос Романова, которая с огромным подозрением и недоумением смотрела на белобрысые макушки большинства встреченных местных, еще с аэропорта Наха. А обращение в этом полете, как-то незаметно с товарищ Крит, она перешла на несколько более неофициальное «Виктор Иванович». Я не возражал, разрушьте мои сомнения, японцы ведь должны быть черноволосыми, они что, все красятся, это мода у них такая, наследственность у них такая, буркнул в ответ. Я на этих островах 35 лет прожил и Суа еще знаком не был, то есть, нахмурилась она, пытаясь понять и осознать то, что я ей сказал. Ну здравствуй, батя, вышел мне навстречу мужичок с отчетливо азиатским разрезом голубых глаз и буйной светлой шевелюрой, ростом на полголовы пониже меня. Не сдох еще? Привет, Юи, хмыкнул я. Тоже рад тебя видеть. Глава 67. Впервые это случилось в 1812-м, когда мы с мастером Сотомой перебрались с острова Окинава на остров Куме. На Окинаве было в тот момент слишком жарко. Японцы пригнали свежие войска с поддержкой местных магов и местных оборотней хангиёкаев. А что? Кто-то думал, что в этой стране их нет, тот ошибается, и сопротивление, на время, решило затаиться, подготовиться к серии ответных ударов. Вот нас и сплавили подальше, чтоб случайно под раздачу не попали. Сильнейшие свои боевые единицы сопротивления терять не хотела, для меня лично практически ничего не поменялось. Я ведь не воевать в эту страну приплыл, а учиться. Вот и учился. Тренировки были ежедневными, со мной работал мастер, а большего мне и не надо было, ну, почти. Была одна проблемка. Местные женщины ни в какую не соглашались со мной спать. Я же гайдзин. Предосудительно. Пока на Окинаве был, там города покрупнее, перебивался проститутками, юдзё, по-местному. И было все в порядке. Благо с этим в Японии вообще просто. Они к этому вопросу легко относятся. Проще, чем европейцы. Но вот на Кумедзима с юдзё было туго. Точнее, вообще никак, а приличные местные девушки с гайдзином нельзя им, мама-папа не велят, а поймают, позору не оберешься. Вот и приходилось мне тренироваться и терпеть, пока один местный рыбачик не рассказал мне об одной местной же достопримечательности, скале Мифуга. Есть там такая на побережье, место красивое, вид живописный, а фишка ее в том, что это скала с дыркой, такая себе сквозная дырка, через которую хорошо море видно. Вытянутая такая, очень на пи-женский половой орган похожа. И, кстати, ни у одного меня такие ассоциации ее вид вызывает. Для местных это скала, почитаемое место. Туда приходят женщины, что никак забеременеть не могут, чтобы о своей беде помолиться. И, вроде как, даже кому-то помогает. По слухам, я не положительный герой, совсем не положительный, даже в каноне, высокими моральными качествами не отличаюсь, и никогда не отличался, тем более, в ранние свои годы, а уж почитанием всяческих святынь вовсе никогда не заморачивался, пока настоятелем монастыря не стал, да, зато решительности, хоть отбавляй. Короче, прознал я про эту легенду, прознал, что через пару дней к этой скале очередная несчастная молиться пойдет вечером. Сообразил себе маску пострашнее, сам из дерева вырезал, два вечера потратил, с тканевым капюшоном, чтобы волосы закрывало, да и прокрался к мифуге, спрятался в дырке, затаился, и стал ждать. Пришла, села молиться, глаза закрыла, я тихонечко из своего схрона вылез, голый, в одной маске, и со стоящим колом-болтом, да и прокрался к ней, подкрался, встал и жду, а сам уже распалился, аж дальше некуда, и тут она глаза открывает, а перед глазами мой болт покачивается, туда-сюда, туда-сюда, а он у меня, без ложной скромности, харе рошего такого размерчика, ну дык, я и сам не маленький, надо думать, она руки к небу подняла и ками возблагодарила, что откликнулся на ее молитвы, ну а дальше уж все понятно, короче, ушла домой от мифуги она только утром, слегка в раскоряку, но с такой счастливой улыбкой на губах. Через неделю, уже другая, на ночь глядя, к мифуге шла с надеждой в глазах и закушенной губой. Но вот, когда, через 9 месяцев, начали белобрысые детишки рождаться, думал, забьют меня местные кольями. Уж приготовился со скал в море прыгать. Даже место подходящее подыскал, гиблое, где подводные камни опасные и течения подлые, о которых местные хорошо знают, что упадешь оттуда, живым не выплывешь, и тела не найдут, но нет, не пошли меня местные бить, детишки белобрысые, ну и что, ками послал, и все тут, так-то оно и правильно, вообще-то, японские оккупанты сильно тогда мужчин повыбили, мало их было, на всех баб не хватало, а под насильников ложиться ни одна не хотела, сильно рюкюсцы японцев ненавидели, да и сейчас еще та ненависть не прошла до конца, хоть и кровь вместе против американцев проливали, а мифуга на весь Рюкю после того года прославилась. Со всего архипелага женщины потянулись. Бывало, что за раз и по две, по три приходили. Я же голову брить стал, под лезвие, от греха подальше. А уж, как детки подросли чуток, так японцам в раз жарко стало. Ген хато мой, по наследству передается, как опытным путем выяснилось. Юи сын той самой, первой женщины, что к мифуге пришла. Умный парнишка, сообразительный, 2 + 2 в уме сложить смог, на 2 поделил, и пришел однажды прямо ко мне, 10 ему было, пришел, не гнать же, особой теплоты меж нами никогда не было, но и совсем уж чужими людьми не назовешь, его мастер Сотома тоже в ученики взял, как и еще десяток детей, с белобрысыми головами и голубыми глазами, а Юи, со временем, кем-то вроде старейшины у местных стал, мастер школы Синдэрю Юи Крит, школа семейная, закрытая, чужих не принимает, только кридов, а их на Рюкю много. В то время, когда стандартизировать принялись именования и перепись населения проводить, все белобрысые рюкюсцы кридами нареклись. Самая распространенная фамилия стала на архипелаге кошмар какой. А что мифуга? Спросила Наташа, после того, как Юи свой рассказ закончил. Сидели мы на кухне, у него дома. Почему Юи? Так не мне же, с моим косноязычием рассказывать? А что мифуга, удивился он, и после батиного отъезда женщины одинокие к ней приходили и приходят, маска-то сохранилась, так что, еще лет 50, и на Рюкю черноволосых жителей вовсе не останется, значит поэтому, американцы Окинаву захватить не смогли, нахмурилась Романова, а нас теперь вообще никто не захватит, и никогда, убрал с лица улыбку Юи, понимаю его, он-то прекрасно помнит времена оккупации, и те ужасы, что тогда творились, а вы сами, напряглась Наташа, а мы, люди мирные, нам чужой земли не надо, мы живем долго, спешить нам некуда, улыбнулся Юи, а Наташа поежилась, я же мне под зену, ну живут мои потомки на Рюкю, множатся, мне-то что, это ж Марвел, придет Галактус какой-нибудь, и разницы для него не будет, какого цвета волосы у людей на крошечном архипелаге. Но тут последовал крайне неожиданный для меня вопрос, хоть и логичный. «А гайбзинкам к Мефугу разрешено приходить?» – спросила Наташа. «А чем гайбзинки хуже?» – пожал плечами Юи. «Нашками никого милостью не обделяет». Наташа кивнула каким-то своим мыслям, а я расплылся в похабной улыбке, глядя на то, как замаслились глазенки у моего сына. Глава 68. Ночь. Неверный, подвижный, будоражащий свет здоровенных костров и факелов. Круг, образованный десятками стоящих плечом к плечу людей. Утоптанная до каменной твердости земля. В центре круга стоят двое. Высокие, широкоплечие, по пояс голые. Тела бугрятся от мышц, а на лицах застыли хищные оскалы. Двое. Я и Юи. Нет, ну как было приехать главе Федерации Би к главе закрытой семейной школы Би и не подраться? Так ведь неинтересно. Правда же, на самом деле, это дружеский спарринг. Просто, Юи любит всякие театральные эффекты. Ну и народу праздник. Хлеб и зрелища, классика. С хлебом у местных все в полном порядке. Тропический рай, туризм, фермы креветок, разведение лобстеров, ракушек-жемчужниц, морского винограда, рыбная ловля, транзит наркотиков из Китая на военную базу США и далее в Штаты, транзит оружия из США в Китай, на Тайвань, в Северную Корею, в Японию. А вот и зрелище. Основатель рода. Прадедушка Крид. Сказку про дарками рассказывают маленьким деткам лет до 12-14. И чужакам. Свои, повзрослев, начинают понимать реальное положение вещей, но вслух все равно лишний раз не упоминают. Табу. Приехал к старейшине рода, дедушке Криду. У клана праздник. Дедушка Крид бросает вызов прадедушке Криду. Молодой волк пробует на зуб старого волка, не затупились ли у того клыки и когти, не пора ли тому на покой. Вдвойне праздник. Шаг навстречу друг другу и первый удар с разворота, ногой в прыжке наносит молодой волк. Мощно, быстро, красиво. Юи хорош, но удар не достигает цели, так как я змеей обтекаю его и оказываюсь за спиной сына. Тот не останавливает атаку и бьет снова, прямым назад. Опять обтекаю его атаку, и короткой подсечкой выбиваю опорную ногу. Юи падение превращает в прыжок и разрывает дистанцию, чтобы прямо в перекате поменять направление и снова атаковать, теперь уже снизу, кулаком в челюсть. Удар мощный, быстрый, почти невидимый, но опять не достигает цели. Как и следующий за ним, и следующий, и следующий. Юи хорош, очень хорош, но я лучше, круче, внушительнее, сильнее, быстрее, опытнее. И это видно, я даже ростом выше него, не говоря уж о четырех искусственных улучшениях моего тела и возможностях прыжка со стоп-кадром. И магии, которую я теперь могу применить в качестве оружия последнего шанса. Уверен, мало кто уцелеет, если я повторю то свое первое и единственное заклинание. Но смысл не в этом. Я не пытаюсь победить, ведь Юи проиграл изначально. Тот, кто нападает на мастера айкидо, проигрывает не потому, что напал медленно, недостаточно сильно, неправильно или не в тот момент. Он проигрывает просто, потому что напал. Юи атаковал первым, а я – мастер айкидо. Пусть сам я не считаю себя вправе учить этому искусству, пусть до того понимания пути айки, какое было у Асенсея, мне недостижимо далеко, но сами принципы айки и базовую технику, я, словно одержимый, изучал 18 лет под рукой Асенсея. Свой шестой дан я получил отнюдь не за красивые глаза. Я не пытаюсь победить или что-то кому-то доказать, смысл не в этом. Этот бой, этот спарринг, это наш способ общения. Меня с Юи, нас со стаей, с нашими детьми и внуками, что сегодня здесь собрались и смотрят на нас, в неверном свете костров. Мы не деремся, мы танцуем, мы разговариваем. Я мог бы закончить этот бой одним ударом, или одним асае, но я не делаю этого. И мы продолжаем двигаться в свете этих костров и факелов. Никакого электрического света, никакой крыши, только живой огонь, только небо, только ветер и море. Кровь закипает в жилах. Окружающие нас члены стаи начинают топать в такт. Мы с Юи замираем, а затем рычим. Издаем громогласный звериный рык навстречу друг другу, как можем только мы. Люпина, если верить канону Марвел, если ему верить, то все мы. И я, и Логан, и, само собой, мои дети, потомки Ромулуса. Все мы, единый род. Правда, Ромулуса я убил, но тут уж все по законам стаи. Он бросил мне вызов, но оказался слабым. Наш рык подхватывают сотни глоток собравшихся этой ночью кридов. Это страшно, это внушает, это воодушевляет. Это воспламеняет кровь. Мы с Юи уходим из круга, а наше место занимает следующая пара. Тоже обмен ударами, еще один, еще и рык. У этих двоих короче, чем у нас, и не так красиво, но оно и понятно. Если бы у них получалось лучше, то первыми были бы они, а не мы. Затем еще пара, потом еще. Последней вышла Наташа, тоже не утерпела, и вышла она с Тацуми, и бой оказался красивый. Тацуми ничуть не уступал Романовой, ни в скорости, ни в силе, даже превосходил ее. Но у Наташи была лучше техника, это было заметно. А после боя и разбежки Тацуми зарычал ничуть не хуже, чем до него остальные. Ну а что, не все криды вырастают шкафами, а волосы и покрасить можно. А так-то, логично, что у клана будут свои люди и на остальных островах, во властных структурах. Маленькому семейному бизнесу ведь нужно прикрытие. Да и кто бы еще предупредил ее и заранее, что я лечу на Окинаву. Естественно, он. И, естественно, я знал об этом. Иначе не был бы так откровенен с Наташей в самолете. Рядом с собой я как-то очень естественно обнаружил Суа, как-то успевшую прибыть порталом к нашему празднику, и прижал ее к себе, здороваясь. Дальше были танцы, песни, снова песни и жаркий секс. Ну, как минимум, у меня Суа. За остальными я не следил. Уже лежа в гостевом домике, на теплом и мягком полу, с головой Суа, лежащей на моем плече, я вспоминал, глядя в потолок, вспоминал 45-й. Я ведь был здесь во время битвы с американцами. Был. Сказал Эрику, что поеду по делам на пару месяцев, не уточняя, куда именно, и прыгнул на Окинаву. Зачем? Почему? Да все просто. Помнил я историю мира Васи Сенсея, помнил, что в том мире сделали с Окинавой. Не подробно, конечно, японо-американская война особенно-то в российских школах не изучается, так, обзорно. Парочка основных дат, кое-какие цифры, не более, но эту основу я помнил, а оттого, не мог бросить своих детей на растерзание врагам одних. Пусть, из меня хреновый отец, объективно, это так, но я оказался хорошим вожаком стаи в боевой обстановке, на нашей большой охоте, и пусть моих детей слишком много, чтобы со всеми сойтись близко, но это мои дети, и я никому не дам их убивать, расстреливать из корабельных орудий, снося их дома, забирая жизни их семей и родных. Не все пережили тот месяц. 127 кридов мы собрали буквально по кускам, останков семерых не нашли вовсе. Найденные куски складывали кучками, но нет, ожили только трое. Остальных так и похоронили в большом семейном склепе, что специально тогда построили. Намеренно не стали закапывать или сжигать. Мало ли, случится чудо, и кто-то еще из них со временем соберется. Тогда ему достаточно будет только сдвинуть нетяжелую фанерную крышку гроба, чтобы выйти на свет. Но нет, так до сих пор ни один и не ожил. 35 лет прошло, и каждый год Юи спускается в склеп, внимательно проверяет каждый гроб. И самые странные останки не гниют. Как положили их, так и продолжают лежать. 45-й страшно здесь было, почти, как в 42-м под Москвой, с поправкой на климат и географические условия. А миры в тот раз действительно огромную силу собрали. Эсминцы, авианосцы, десант, истребители и бомбардировщики. 130 тысяч человек, 130 тысяч. Только вдуматься в эти цифры. Это же дзин, как много. И 180 тысяч японцев, тоже немало. Ну и что может решить в таких условиях 2500 мутантов-физиков? А вот может, и решает. Все слышали про божественный ветер, про камикадзе, а это были мы. Не все, конечно, были среди них и обычные ребята, патриоты, жаль их. Но я так скажу, второй раз направить бака-бомбу на таран эсминца получается лучше, а уж третий и четвертый вообще не промахиваешься. Да еще и места выбираешь вполне осознанно, не абы куда грохнуться, а так, чтобы с максимальным эффектом, и так, чтоб самого взрывом откинуло в море подальше. А уж в наземной обороне мы были вовсе страшнейшим кошмаром янкисов. Пули-то не берут, а в рукопашной против нас нет шансов никаких даже у оборотней и вампиров. А они в той битве тоже были, куда уж без них. Так ведь еще и острова для нас родные, каждый камень знаем, каждое дерево, каждый кустик. А люпин в джунглях хуже врага не придумаешь. А ведь мы еще и плаваем хорошо, под водой, далеко и долго, с тяжелой миной в мешке за спиной. Так что, да, решают, и мы зарешали. Но 130 тысяч, это очень много, и очень страшно. Не будь у нас психика полузвериной, точно бы умом тронулись. А так выдержали, и удержали, и удержались. И ни одного захватчика на своей земле живым не оставили. После того, как я в Альпы вернулся, Мой внутренний зверь еще лет 10 спокойно спал, настолько ему той кровавой пены хватило. Зверь это, кстати, проблема у моих потомков. Им всем просто жизненно необходимо спускать пар время от времени, вырываться из душных рамок цивилизации, сбрасывать с себя все общественные ограничения, вкусить крови. Для того Юи и устраивает такие дикарские ночи-праздники. Причем, бывает, что в кругу и реально кровь льется, руки-ноги друг другу отрывают, глотки перекусывают. Ну и несколько живых коров или быков в куски рвут после боев обязательно. Кто-то мясо жарит, кто-то так, сырым жрет. Тут уж, личных предпочтений дело. Потому, чужаков на свои шабаши и не допускают. Хоть трижды крутых, хоть пять раз суперсолдат. Для Наташи исключение сделали. И то только потому, что с ней Тацуми вышел, а он лучше всех из нас своего зверя контролирует. Тацуми он ведь всего на неделю младше Юи, на самом деле. И в силе ему, если уступает, то не намного, как и в мастерстве. А то, что он в кругу показал, ну не убивать же ему девчонку, в самом-то деле. Да и почему бы не дать ей покрасоваться? Так-то, он в 45-м не одну тысячу американских солдат задрал, и голыми руками, и оружием, и 5 вылетов на бака бомбе сделал. Потом самолеты кончились, 8 раз на минировании плавал, больше только я сделал. И сейчас, глава всей агентуры Кридов в Японии, сам попросил допустить Наташу с ним в круг, под свою ответственность. Глянулась она ему, ну, мы с Юей не против, слову сына и брата доверяем. Хаем уверен, что Тацуми с Романовой уже где-то в этот час кувыркаются в жарком постельном продолжении того танца, что в кругу начали. Ну, люди взрослые, сами разберутся. К тому же помню, в каноне, у черной вдовы проблемы были с возможностью зачатия. В этом мире не спрашивал. Надо будет спросить. Кстати, если что, сыворотки не жалко. И вита-лучи сварганить могу, это недолго. Вообще, пора ее окончательно к рукам прибирать. Талантливая девочка, слишком много она уже моих тайн знает, не делай это. Кстати, сыворотка ведь ее мы с Юи еще не пробовали на останках павших. Чем бог не шутит, да не обидится на меня Будда. Может и правда сработает. Глава 69. Утром стоял на скалистом берегу один. В этом месте открывается потрясающий вид на восход солнца. Мастер Сотома любил это место, и любил встречать здесь восходы с бутылочкой местной водки. Авамари, мощная штука. Крепость ее плавает от 40 до 60 градусов, не сравнить с теплой японской мочой. Саки. Саки, они и есть саки. Никогда не понимал этого напитка. Ну, да я и японцев не понимаю, хоть и довольно близко общался с некоторыми из них, кое-кого даже считаю друзьями. Мастер Сотома, именно в этом месте я его и похоронил. Не поленился выдолбить могильную яму в сплошном скале, которая в этом месте почему-то особенно твердая. 3 лома сломал, пока выдолбил, и 3 кирки. На самом деле, на Окинаве очень сложный похоронный обычай, двухэтапный. Сначала тело замуровывают в пещере на срок от года до 5, а по прошествии времени, извлекают разложившиеся и частично мумифицированные останки из места временного захоронения для совершения обряда сенкацу, омывания костей. И действительно, с костей специальными палочками или серпами обдирают остатки того, во что превратилось за прошедшее время, мясо с внутренностями. Сами кости старательно промывают авамари, водкой, и укладывают в определенном порядке в ритуальный горшок, который уже впоследствии помещают на место постоянного захоронения. Сложный обряд, долгий, для меня непонятный. Мастер Сотома, он был чертовым сукиным сыном, и по характеру, и по судьбе, и фактически, сыном портовой юдзё, рано умеревший, то ли от сифилиса, то ли от другой какой нехорошей болезни, мастер не уточнял, а я не расспрашивал. Всю жизнь для него существовали только борьба, кровь, война и Окинава-те, а еще юдзё и авамари. Он не завел собственной семьи, не знал своих детей, уверен, они у него были, при том отношении к половым связям, но он их не знал, о них не знал и не пытался узнать. Классический крутой сукин сын, чем-то на Сака Кися из одной анимешки мира Васисинсия похож, только гораздо жестче, мрачнее, страшнее и даже близко не придерживающийся Кацуджинкина. Кровь лил и жизни забирал, он как дышал. В общем, ни родственников, ни детей, ни друзей, ученики только, да и ученики недолюбливали его. Сложным он был вообще не алкаш старый, так, что хоронил его я один. Даже Юи с Тацуми не пришли помочь, зато, никто и не спорил со мной по поводу обрядов и соблюдения правил, а я выдолбил яму, спустил туда тело. Сверху натаскал плодородной земли и посадил сверху дерево местное таккурикивата. При жизни Сотома нравилось любоваться его розовыми цветами. Яму я вырубил в камне большую, 5 на 5 метров по площади и 2,5 в глубину. Еще для самого тела в центре ямы углубление 1 на 2,5 метра в глубину. Ну а что, дури мне всегда хватало, а когда ломы с кирками поломались, вообще когтями копать принялся. И, кстати, дело-то в раз быстрее пошло. Крепче камня когти мои оказались, да, и вот теперь, стоял я на том месте и смотрел на огромное дерево, все, целиком осыпанное цветами, даже и не знал, что они такие огромные растут, но, видимо, в мире Марвел, возможно и не такое. Что ж, мастер, ты не был хорошим человеком, и плевать, я сам, как человек, говно, но ты был моим мастером, и я тебе благодарен за это. Мы прожили 35 лет бок о бок. Вообще, сложно было назвать наши отношения классическими отношениями учитель-ученик. Все же, мне на момент нашего с ним знакомства, лет было раза в полтора поболее, чем ему, да и неучим в Би я не был. Вообще, к тому времени сам уже мастером звался в Муэльбаран. Так что, отношения у нас с ним были, скорее, равными. Он учился у меня, я у него, и вместе рубили японцев. Но он все равно был и остается моим мастером. Я где-то сейчас простоял под цветущим деревом, встречая глазами рассвет. Потом полил корни дерева авамари из специально для этого прикупленной в Наха бутылки, поклонился с уважением и ушел. Наташа, да, я поговорил с ней прямо. Вечером следующего за праздником дня, она не стала юлить. И красная комната все же была. И лет ей, Наташе, не 29, как она сказала тогда в самолете, а 39. Красная комната была детищем Гидры, советской ее ячейки. Да, таковая тоже оказалась. Еще до войны умудрилась прорасти и окопаться. Так вот, красная комната ее нашли в 53-м. Как раз, новая волна сталинских чисток была в самом разгаре. Наташе было на тот момент уже 12 лет, и матку ей уже вырезали. Да и вообще, Романова была уже хорошо обученным эффективным убийцей. И, кстати, какая-то версия, пусть и весьма ослабленная, формулы суперсолдата Шмидта на ней была применена. Некоторые телесные уродства из-за этого присутствовали. Какие именно, Наташа говорить не стала, а я не настаивал. Тем более, что, когда ее перевели в проект испытаний диеты Эрскина, эти уродства постепенно выправились. Да, раскидываться перспективным материалом не стали, просто включили в проект. Все равно ведь, диету надо было обкатывать в разных режимах и на разных группах. Да и предельный эффективный возраст начала определить практически, а не только, опираясь на теоретические выкладки Эрскина. В проекте она была самой старшей. 12, оказался пределом. Оттого и выбилась постепенно в командиры. А преданность делу, доказала не раз, кровью. Такая вот история. Так что, улетали с Окинавы мы молчаливые и задумчивые. Романова в своих невеселых мыслях. Я же в раздумьях о том, где установку Вита-лучей ставить буду. И кого еще через нее пропущу, раз уж все равно ее делать собрался. В Токио, как раз появился Говард. И у них с Шенгином вовсю шли переговоры с согласованиями будущего проекта соглашения. Марика и Логан готовились к свадьбе. Переговоры по созданию Советской Федерации Айкидо дожидались меня, как полномочного представителя советской стороны. Эх, никто сам работать не хочет, так и норовят на меня спихнуть. Свадьба прошла через неделю, по местным синтоистским канонам, ну и с соблюдением разных тонкостей и обычаев, свойственных конкретно якудза. Чинно, красиво, благородно. Правда, праздник нам испортить все же хотели. Появился красный Омега, встал перед собранием гостей и как завзятый эксгибиционист, сбросил с себя коричневый длиннополый плащ, после чего расхохотался и потянулся к гостям своими щупальцами. Зря он это сделал. То, во что его превратил Эрик его же хлыстами, выглядело совсем неаппетитно. Такой себе комок фарша, вытекающего, вываливающегося из клубка металлических тросов. Извинившись перед впечатленными гостями, мы с братом оттащили этот мясо-карбонадиевый рулет за ближайший угол, откуда переместились на сталелитейный завод, где полностью выжгли всю органику из этой массы в плавильной печи. А освободившийся металл Эрик попросил отправить ему в институт, на исследование. Сплав уж больно интересный. Брат любит всякие диковинки. На все про все ушло полчаса. Даже на банкет еще успели. Глава 70. Свадьба прошла. Договоры заключили. Федерациями договорились. Все. Пора возвращаться в Союз. И работать, работать, работать. Меньше полугода до Олимпиады, а команда по единоборствам не готова. А там бокс, борьба вольная, борьба греко-римская, дзюдо. Почему не готова? Ведь парни тренируются, занимаются, тренера пыхтят, да и диета. А вот именно потому, что диета. Советские парни же просто поубивают там всех на ринге. Не со зла, а от неожиданности из-за стрессового мандража. С бесконтактными видами спорта, там все понятно. Быстрее, выше, сильнее. А вот с контактными, там же после первого же убийства на ринге, всю команду дисквалифицируют. Скандал будет, а не триумф. Пришлось браться за подготовку всех контактников лично. Бросать все свои текущие группы, кроме самых продвинутых, на старших учеников и помощников, а самому засучивать рукава. И ведь готовить придется сразу к двум вариантам. Обычный, не улучшенный противник, и наоборот. Мутант, вампир-оборотень, модификант. И главное, не дай дзын перепутать. Пришлось собирать чемпионов, призеров, мастеров, заслуженных тренеров прошлого поколения. И нарушать главное правило прошедших 10 лет. Суперы не дерутся и не тренируются с несуперами. Это жесткое правило неукоснительно соблюдалось внутри федерации, да и повсеместно по Союзу. За этим строго следили и сурово наказывали. Да, тренер не супер мог вести группу суперов, но ни при каких условиях не имел права становиться со своими учениками в спарринг, в контакт, в состязание. Исключение составляли шахматы, стрельба, спортивное ориентирование, ну и еще несколько дисциплин, в которых физические данные не имели решающего значения. А вот с олимпийской сборной контактников пришлось это правило нарушить. И то, только под моим личным присмотром, с неусыпно дежурящими экипажами неотложек и реаниматологов. И не зря. Травмы были каждый день. Каждую тренировку кто-то что-то доломал, вывихивал, рвал, разбивал, сотрясал. Слава дзену, хотя бы смертельных случаев еще не было. Но, со скрипом, с трудом, с болью, а дело двигалось. Олимпийцы, парни и девушки, начинали постепенно привыкать, учились правильно соразмерять силы, а главное, определять, кто перед ними. Помню, какой шок у ребят был на первом занятии, когда им демонстрировали не только мутантов и их возможности, отличия, способы быстрого распознавания и определения направленности сил. О них-то слухи худо-бедно, мало-помалу просачивались в массы, но еще, оборотни и специально отловленных вампиров, с модификантами, правда, было туговато. Не выдали мне их на руки товарищи из КГБ, хотя я совершенно уверен, что, как минимум, сведениями о таких личностях и проектах они располагают. Но уж, что было, с тем и пришлось работать. А параллельно с подготовкой олимпийцев, приходилось заниматься еще и с утрясанием различных вопросов по новообразованной федерации айкидо. И это при том, что новый ее штатный глава находился на стажировке в Хомбу-Дадзё, и находиться там будет еще почти год. А это значит, что на него вопросы не скинешь. Приходится самому решать, определять, состыковывать, договариваться. Хорошо еще, что зеленый свет от правительства никто для меня не отменял. Иначе бы, даже и не знаю, как справлялся бы. Правительство, наверное, поменялось бы так, я вслух этого не сказал. Нет, вроде нет, а то мне еще только с руководством страны терок не хватало. Но дело двигалось. Из Японии уже ехали к нам, в Москву, инструкторы и сенси. Здесь формировались группы, как из прошлых поколений, так и из нового. Менялось расписание в залах, начинались первые тренировки. А при всем, при этом, еще были фильмы Брюса, в которых тоже иногда приходилось сниматься. Ну как приходилось, никто не заставлял. Но Брюс так просил, что я просто не мог отказать. Да и самому нравится этим заниматься. Быть сопричастным с появлением на свет чуда, сказки круто же. На долгие месяцы, мне пришлось вовсе забыть, что такое сон. И это не шутка. Если говорю вовсе, это значит именно вовсе, полностью, совсем. Нервы натягивались, словно тетивы арбалетов. Срыв неотвратимо приближался. Однако, приближалась и Олимпиада. И вот, что приблизится первым, я, лично, уж не знал. А тут еще от красных драконов пришел представитель с приглашением на битву, что должна была вот-вот начаться. Мой взгляд, устремленный на него, был настолько жалобный и жалостливый, что представитель только сочувствующе улыбнулся и покачал головой. Однако, не преминул задать вопрос об ученике, которого бы я считал достойным участия в битве, или, хотя бы, в схватках на арене. А ученика-то у меня, тю-тю, нету. Пришлось виновато разводить руками и слать на Ха, Окинаву. Но оказалось, что Кью и Криду красные уже приходили. К как к главе школы Синдарю, и его ученики, хоть в самой битве не участвуют, но на арене, частые гости. Вот Цзин из этого края облом. И все же, где б мне ученика-то найти, уже не для битвы, туда я и сам съезжу как-нибудь в следующий раз, а для самого себя, для гармонии, почесывания ЧСВ и передачи ему багажа накопленных знаний. Олимпиада 80. Все же, она случилась раньше, чем мой нервный срыв. Бег с олимпийским огнем, церемония открытия, возжигание факела, песни, танцы, гимны. Грандиозное зрелище. А мне и полюбоваться-то некогда, я как сраный веник ношусь. То тут не готово, то там не доделано, то того встреть, то другого размести, то с этим обсуди, то с тем договорись, кошмар просто. И вот, первый бой контактников из нашей команды. Честно, я так перед первой атакой на британцев в первом ряду кари не волновался, как сидя на трибунах, на первом ряду, рядом с рингом. Да когда ко мне Шмидт со шприцем и тессерактом шел, мне так страшно не было, как в тот момент, когда рефери к лежащему телу подбегал. Так-то, сам бой секунду продлился. Наш парень просто сунул один раз короткий панч в голову оппонента, и тот слился, обмяк и на пол лег. И какое же облегчение было, когда прокричали «Живой!» Думал, кончу в тот момент, или кончусь. И ведь так, Цзин его возьми, каждый раз, каждый выход каждого члена нашей команды, на протяжении всех соревнований, всей Олимпиады, Цзин. К 3 августа, когда, наконец, олимпийский мишка воспарил таки над переполненным стадионом, а советский хор спел ему «До свидания», у меня не было уже никаких сил, ни моральных, ни физических. Совершенно. Я приехал в спорткомплекс Федерации, добрался до своего кабинета, взял чистый лист бумаги, первую попавшуюся ручку и написал на нем, в правом верхнем углу, ТОВ, Сталину и В, от, Кридовы, далее по центру, заявление, я заебался, я ухожу, с левого края под текстом, 3.08.1980, подпись, Кридовы, сунул этот лист в руки ничего не понимающей Наташи, после чего собрал свои пожитки в спортивную сумку и прыгнул в Комар-Тадж, где буквально рухнул на пол комнаты Суэ и отключился. Стоило только закрыть глаза, сон только был какой-то странный, я снова смотрел на свое тело сверху, откуда-то еще выше лился свет, яркий, теплый, приятный, чуть щекочущий, он проходил сквозь меня и падал на мое тело, он лился и лился, а под его воздействием в теле формировался, словно бы копировался другой я, другой, но совершенно точь-в-точь такой же, полная моя астральная, ментальная, эфирная или какая там еще копия. Совершенная и абсолютная, со всеми знаниями, навыками, привычками, с личностью и сущностью. И этот другой я начинал прорастать в тело, сливаться с ним, осваиваться, а тонкая серебряная нить, что соединяла с оставленным телом меня, истончалась, таяла. Меня начинало сносить и тянуть куда-то, свет исчез, нет уж, так не пойдет, я уже оставлял свое тело и больше не хочу. Я что есть сил рванулся в свое тело, резким, мощным ударом выбивая из него того, другого себя. Вспышка, и я открыл глаза, рывком принимая сидячее положение. Быстро ощупал себя, вскочил, попрыгал, выполнил максимально быструю короткую связку боя с тенью, опустил руки и облегченно выдохнул. После чего расслабленно рухнул обратно на мягкий теплый пол комнаты Суа. Как раз открылась дверь, зашла она сама. Я поманил ее к себе, похлопал рядом с собой ладонью по полу и хитро подмигнул. Она ответно улыбнулась и легла ко мне. Дальнейший бурный и продолжительный супружеский секс выбил из головы остатки дурацкого сна. Глава 71. Неделю я только спал, ел и отдавал накопившиеся супружеские долги. Даже собственными тренировками не занимался. Часами мог просто сидеть на камне и бездумно смотреть вдаль остановившимся рассеянным взглядом. Суэ в такие часы меня не беспокоила, даже не подходила. Похожее состояние у меня было в 43-м, когда мы с Эриком, тогда уже Эриком, осели в Швейцарии, и вдруг оказалось, что все, просто все, безумная гонка на перегонки со смертью закончилась. Мы добежали и больше бежать не надо. Это дикое, на самом деле, состояние. Ну, кто когда-либо испытывал что-то подобное, тот поймет. А кто не испытывал, тому не объяснишь эту гулкую, звенящую пустоту в голове. Эти фантомные порывы немедленно сорваться и куда-то бежать, а следом за ними понимание, что бежать никуда-то и не надо. Накатывающее облегчение с привкусом беспомощности. А через неделю мне в руки попалась газета. Не знаю, как она оказалась в Комар-Тадже, может, Суа принесла, может кто-то из ее учеников. Обычная газета, даже не советская, и не свежая, какими меня снабжали в Москве. Не вникал в подробности того, кто следил за этим, но на журнальном столике в моем рабочем кабинете, всегда, каждый день была свежая пресса, и обязательно несколько разных изданий. Я иногда, честно говоря, довольно редко, когда выдавалась свободная минутка, брал почитать какую-нибудь. Правда, свободная минутка выдавалась совсем нечасто. Вот и тут, заметил лежащую газету и прихватил ее со стола, следуя на улицу. Совершенно не запомнил, что было за издание. Да мне, в принципе, было и неважно. Я открыл ее и замер, бараньим взором уперевшись в фотографию Высоцкого в траурной рамке. Оказывается, он умер прямо во время проведения Олимпиады, и его хоронили чуть ли не всей Москвой. А я-то, забегавшись, даже и не знал об этом. Нельзя сказать, что мы с ним были близки. Нет, сталкивались несколько раз на Мосфильме. Нас представил друг другу Брюс в 73-м. У них какой-то совместный фильм был. И позже, несколько раз мы с Суа выбирались на его выступление. Два раза ходили в театр на Таганке. Я помню, как пытался затащить его к себе в ученики, увлечь боевыми искусствами, спортом, но Владимир Семенович совершенно этим не интересовался. Позднее, я продавил ему один официальный большой концерт в спорткомплексе Федерации, в большом зале. Ну, как продавил, просто попросил его выступить, а всех официальных лиц, что приходили, пытаясь отговаривать, намекали на проблемы, неприятности, нежелательность слал лесом, да посылался до того, что в день концерта, в зал пришел сам. Ну, что сказать, Иосиф Виссарионович тогда, после концерта, сказал: «Хорошие песни, и поет хорошо, талантливый человек, но, товарищ Крит, полегче, пожалуйста, с товарищами из исполкома, люди ведь на работе». Это было в 76-м. Правда, ситуацию для Владимира Семеновича это не сильно поменяло, ведь те слова Сталин сказал тогда мне, а вот, что он сказал тем самым товарищам, с которыми просил быть полегче. Да я и сам понимаю, что Владимир Семенович, хоть и гений, но не маленькая часть его творчества, опасна. Слишком много свободы в его мыслях и его стихах. Но это не главное. Концерты, цензура, сложности — все с чем-то подобным в жизни сталкивается. Кто-то может пробиться, кто-то нет, это обычно. Но я ведь хотел спасти ему жизнь. Собирался вколоть сыворотку. Он же ведь 38-го года рождения, под диету Эрскина не попал. Собирался, да так и прособирался, за своими делами и заботами. Все откладывал, а теперь вот все. Даже на похороны не пришел, из газеты о смерти узнал, да откладывался. Ваганьковское кладбище, свежая могила, памятника еще нет и в помине, но много цветов, действительно много. Дзын, старею, что ли, становлюсь сантиментальным. Помнится, раньше я по кладбищам не имел обыкновения ходить, а тут в один год уже третья могила, над которой я вот так вот, молча стою. Надо, наверное, с этим завязывать. Иначе, лет через 100-200, иных дел не останется, как только от могилы к могиле ходить. В конце концов, смерть – это жизнь, такая же неотъемлемая часть, как и рождение, и любовь. Люди рождаются, чтобы умирать, какие бы они мутанты магии, экстерналы, боги, демоны не были. И я, конечно, умру, мы когда-то всегда умираем. Сама собой всплыла в памяти строчка гениального поэта, лежащего в гробу, в могиле передо мной. Символично. Наташа молча подала мне листок бумаги, который я взял. Наташа. Дзын, я так привык за эти 10 лет к ее присутствию рядом, что даже не отреагировал, не засек ее приближение. Расслабился. Нет, с этой апатией надо что-то решать, иначе я доапатируюсь. Провороню однажды приближение убийцы с мечом Муромаса или гранатой Гидры, или еще чем, столь же ультимативным. Посмотрев на поданный мне лист бумаги, я невольно усмехнулся. Это было мое заявление, только с резолюцией и ответом от того, кому оно было направлено. В правом верхнем углу, ТОВ, Сталину и В. От, Кридовы, далее по центру, заявление, я заебался, я ухожу, с левого края под текстом, 3.08.1980, подпись, Кридовы, ниже и наискось рукой Иосифа Виссарионовича крупно, а ТОВ, Сталин не заебался, ниже и мельче. Отпустить товарища Крида В. и, в основной отпуск за 1971-1980 годы с 4.08.1980 г. оформить все положенные документы и выплаты. Исполнение обязанностей главы Федерации боевых искусств СССР возложить на товарища Лип, ниже и левее. 3.08.1980, подпись, Сталин И.В. В первый момент захотелось скомкать и выбросить эту бумажку, при этом вслух весело матернуться. Но, во-первых, здесь кладбище, не место для мата и мусора. Во-вторых, это, все-таки документ, причем уже официальный и завизированный. Даже, наверное, исторический. Поэтому, я аккуратно вернул лист Наташе. Она же, взамен, протянула мне какие-то другие бумажки. Видимо, те самые положенные документы, которые надлежало оформить. Оставь, не стал брать их я. Ты лучше знаешь, что и когда с ними делать. Не хочу заморачиваться. Вы снова забыли свой паспорт, Виктор Иванович. Вместо стопки бумажек протянула мне одну маленькую красную книжицу. Она тоже оставь. Но, хотела Романова возразить мне и даже вроде бы начала. Проебу, одним коротким словом объяснил свою позицию и снял все возражения я. Наташа вздохнула и паспорт спрятала в карман. Уж она-то точно знала. Я, да, я могу. Глава 72. Как ни странно, о посещении кладбища со свежей могилой на нем, меня взбодрило. Как сам себе и сказал, всяческую апатичную муть с мысли отбросил. Да и успел уже, за прошедшую неделю отоспаться. Начинала подкрадываться скука, главный враг долгожителей. А с ней я лично знаю только один способ борьбы. Заняться чем-нибудь. Рутина Федерации успела мне остатзинеть за 10 лет. Мастеров новых, достойных внимания, пока что не появлялось. И даже слухов о таковых, до меня не доходило. Зато, самому себе поставленная еще в Японии, галочка имелась. Подтянуть свои знания в современных науке и технике. Никак нельзя мне от времени отставать. Я ж, не омега, даже не совсем альфа, в классификации Ксавьера. Мои способности и их контроль, всего лишь бета, так как я не в состоянии произвольно их включать или выключать. Они просто действуют. И, кстати говоря, довольно слабы, в сравнении с мутантами-энергитами, такими, как тот же Скотт или Арара. Так что, никак мне нельзя замыкаться только на них. Умом понимаю, прямая дорога мне в магию. Но, только подумаю об этом, как все нутро переворачивает от этих мыслей. Ну, никак не лежит душа у меня к этому направлению. Тогда, что, тогда остается наука. А наука, это учеба. А учиться я люблю и умею. Оставалось только решить, где учиться, и чему, мир большой, институтов в нем много. Утро 1 сентября 1981 года я встречал на территории Московского государственного университета имени Михаила Васильевича Ломоносова, в качестве студента-первокурсника физического факультета отделения экспериментальной и теоретической физики, Виктора Ивановича Крида 1962 года рождения, уроженца села Туруханск, Туруханского района, Красноярского края. Почему именно там? Ну, знакомая у меня оттуда была, еще в мире Васисинсе. Книжки писала, вот и запомнилось название. Тогда еще зарок себе давал, как-нибудь побывать в том живописном месте. Енисей, тайга красива.